гуру. Очищение сознания от всякого сора и нагромождений включает в себя и освобождение от ложного знания, от нелепых общепринятых условностей, от нелепых суеверий, от отрицаний несомненного, от условной вежливости и светских обычаев, от всякой лжи и искусственности. Даже невозможно представить себе, сколько ограничений надумано людьми, чтобы запереть себя в рамки застывших условностей. Все это надо увидеть и понять, чтобы сбросить. Ни физические, ни астральные, ни ментальные клетки не годятся для духа. В клетке сидящий не может летать.